27. Вот чего я точно не стану делать, когда вырасту. Я не влюблюсь, не брошу колледж, не буду обходиться только водой и воздухом, для меня не придумают отдельный биологический вид, и я не разрушу собственную жизнь. Когда я была маленькой, у мамы в глазах иногда появлялся особенный блеск, и она говорила: «Придет день, и ты влюбишься». Мне все хотелось ответить, хотя я так этого и не сделала. Да ни за что. Пусть я даже миллион лет проживу. Я только раз в жизни целовалась с мальчиком, с Мишей Шкловским. Его научила двоюродная сестра в России. Там он жил, пока не переехал в Бруклин, а он научил меня. «Поменьше работай языком», вот и все, что он сказал.